бродите в наших краях, она сложила газету, отшвырнула ее в сторону. Не так, как в старые добрые времена, Клео. Ну, все меняется. Узнали что-нибудь относительно Греты? Очень мало. Не слишком-то много следов она оставила за собой. Вы не знаете, на кого она работала? Я поманил бармена, велел принести мне 4 розы и имбирного пива. Она была зарегистрирована во многих агентствах. Я знала, что она получает работу во многих местах, и ей хватало на жизнь. В большинстве своем это было позирование в качестве модели для магазинов по продаже женского платья. Однажды я послал ее к Далси. К кому? К Далси Маккелес, своему боссу, редактор сверхмодного журнала в фирме Трэктона. Деньги общества, международные события в царстве моды. Специально для тех, кто покупает $100 платье. Грета говорила с ней, но на том все и кончилось. У нее была чересчур, земная, что ли, внешность. А девушки, которые служат в фирме Прэктона, должны быть плоскогрудыми, длинноногими и тощими. А Грета на фотографиях выглядит эдакой аппетитной курочкой. Скажите, а сколько зарабатывают эти девушки? Ну, если вы входите в первую двадцатку, то можно достичь заработка в 50 тысяч в год. В противном случае вы выколачиваете 1-2 сотни в месяц в течение нескольких лет, пока у вас свеженькая без морщин личка, и единственное, что вам остается, надеяться на чудо или на то, что кто-нибудь на вас женится. Ну а как насчет вас, детка? Клео издала очередной смешок и сказала: «Я сама устраиваю свои чудеса». Что же касается мужчин, то после 2 неудачных ранних замужеств я беру себе только тех, которых мне самой захочется. Ну, когда-нибудь вы одумаетесь. Постараюсь, чтобы это было из-за такого, как вы. Она, наклонившись, ущипнула меня за руку. Учтите, я принадлежу к агрессивному типу женщин. Я отхлебнул свое питье и отставил его в сторону. Вы думаете, Грета могла уехать с каким-нибудь мужчиной? Она скорчила гримаску. У Греты на уме было кое-что поважнее, чем мужчины, я же вам говорила. Она интересовалась деньгами, и она достаточно умна, чтобы заполучить их. Помолчав, она подняла стакан. Как далеко намерена выйти в поисках Греты? Сам не знаю, детка. Слишком здорово она замела следы. Знаете, у этого города есть одна интересная особенность. Рано или поздно всегда натыкаешься на какого-нибудь знакомого. Может быть, кто-нибудь из здешних и видел ее. Если для вас это так важно, то мы можем вместе обойти несколько мест, где она бывала. Сегодня я уже достаточно выпил. Забавная улыбочка играла в уголках губ Клео. Великий человек. У маленькой Греты своеобразный вкус. Ей больно нравились чудаки-интеллектуалы. Если бы тут появился призрак, никто бы не удивился. Церемония представления никого не занимала. Табачный дым висел в воздухе, подобно смогу, и некоторые из присутствующих уже унеслись в мир мечтаний с помощью кое-чего более крепкого, чем сигары. Клео и я несколько минут бродили между собравшимися. Потом она наклонилась ко мне и прошептала: «Еженедельное сборище клана, великий человек. Грета очень часто посещала это собрание. Некоторые из них должны ее знать. Отправляйтесь, разнюхайте. Может быть, на кого-нибудь наткнетесь. Подайте мне знак, когда с вас будет достаточно». Большая часть из 2 десятков, набившихся в эту квартиру, растянулась на полу, слушая нытье 2 гитар, на которых играли парни, сидящие на подоконнике. Коротко стриженная девушка в узких джинсах пела песню, в которой изливала свое недовольство окружающим миром. Дважды обойдя всю компанию, я сдался и присоединился к 2 парням, сидящим на кухне у импровизированного бара, и для разнообразия хорошенько угостился. Позади бутылок стояла большая посудина для варки рыбы, наполовину заполненная разнокалиберной мелочью и несколькими одинокими 10-долларовыми бумажками. Парень с бородкой усмехнулся и сказал: «Гляди-ка, среди нас объявился банкир». Он поднял свой бокал. Мы привязаны.